Приветствую всех любовью Господа нашего Иешуа Мессии. И сегодня мы с вами поговорим по Слову Его. И еще раз убедимся в том, что Слово Его абсолютно точно, и Слово Его абсолютно мудро, и Слово Его спасительно. Я попрошу вас открыть книгу пророка Экклесиаста, 10 главу, 1 стих. Книга пророка Экклесиаста, 10 глава, 1 стих. Книга это даже не пророк, я его называю пророком, но на самом деле книга Экклесиаста, 10 глава, 1 стих. «Мертвые мухи портят и делают зловонную благовонную масть мироварника, тоже делает небольшая глупость уважаемого человека с его мудростью и честью». И я прочитаю вам сейчас перевод раввина Йосифона, раввина-лингвиста, который с небольшим оттенком другим перевел этот же стих. «От мертвой мухи воняет и бродит елей умощения. Небольшая глупость перевешивает ум и почет». У сегодняшней проповеди есть такое малосимпатичное название «Мертвые мухи». Вы знаете, что первые пять книг Торы, они названы по принципу первых слов, с которых начинается каждая книга, то и Соломон подсказал мне, как назвать и эту проповедь по первым словам «Мертвые мухи». То есть так называется эта проповедь. И речь здесь... Я подошел к этой проповеди немножечко, может быть, не совсем привычной стороны. И перед этим я бы хотел сказать одну вещь, что человеку свойственно искать мудрости. И эту мудрость он ищет в самых разных источниках. Он ищет эту мудрость в этом мире, он ищет эту мудрость, если это верующий в Священном Писании. Ему очень хочется быть мудрым. Он как бы считает, что ум у него уже есть, и вот мудрости ему не хватает, поэтому он ищет мудрости. Но на самом деле, что такое мудрость? Это очень сложная вещь, очень сложная концепция, и дать какое-то конкретное определение слову «мудрость» очень сложно. Я вам дам только один оттенок, что такое мудрость. И это не окончательное решение, это не значит, что надо это взять и алмазным резцом на граните выбить, и это будет точное определение, но я думаю, что это будет очень важный оттенок, что мудрость – это правильное распределение акцента. Быть мудрым – это значит правильно распределить акценты в нашей жизни. Человек, который неправильно распределяет акценты или который эти акценты распределяет так, как удобно ему, этот человек может считать себя мудрым и иметь репутацию мудрого человека в этом мире, но это будет работать только на его репутацию и Бога никак не прославит. Поэтому акценты должны распределяться именно в таком ракурсе, как это угодно Богу и как это идет в соответствии со Священным Писанием. При первом взгляде на этот стих «Мертвые мухи портят, делают зловонной масть мироварника» напрашивается акцент такой, что мертвые мухи здесь виноваты, они портят и они делают зловонной драгоценную масть мироварника. Но я вам хочу сказать, свойственно человеку часто начинать с середины. Из-за того, что человек начинает часто с середины решать какую-то проблему, возникает очень много казусов неприятных. Это касается и церковной дисциплины, когда разбирается какое-то дело или какой-то конфликт, или микроконфликт. И когда, не вдаваясь в подробности, что привело к этому конфликту, начинается разбираться с конкретной ситуацией, это уже неверный подход, потому что нужно начинать, в принципе, с контекста. Будь то жизнь, с контекста жизни, будь то Писание, с контекста Писания. И таким образом надо отойти в начало и посмотреть, а как случилось, что мухи вообще попали в елей помазания. И вот, к сожалению, мало кто смотрит на эту очень важную личность в этом тексте, на личность мироварника. Иосифон написал: «Небольшая глупость перевешивает ум и почет». И это правильный оттенок. Он дает аллегорию, что вот так, как мертвые мухи, вроде бы такие небольшие насекомые, мертвые, они вот точно так же взяли все и испортили, то так же точно умного и человека с хорошей репутацией может просто все ему испортить какие-то отдельные глупости, которые могут просто все взять и свести на нет. Это очень точно, это очень совершенно правильный подход. Потому что речь здесь идет не столько о мертвых мухах, сколько о беспечности мироварника. Я хотел бы на это обратить внимание, поэтому я вначале и сказал о том, что давайте немножечко акценты расставим на свои места. Здесь есть виновник номер один, есть виновник номер два. Я вспоминаю сейчас, ну и здесь в зале есть люди, которые чуть меньше, там, чуть младше меня, и есть люди намного старше меня. И я не знаю, насколько то, что я сейчас скажу, напомнит им о их детстве, хотя знаю пару семей, которые скажут аминь сразу же. Я вспоминаю, как у нас во дворе в городе Запорожье, в старой части города на Слободке, делалось домашнее варенье. Ставились несколько кирпичей друг на друга в два таких столбика, на них ставился алюминиевый таз, и начинало вариться или вишневое, или абрикосовое варенье, и меня ставили маленького, чтобы я отгонял мух и ос. Вам кому-то это что-то... И в благодарность за это я получал пенку. Аминь. Я получал пенку. Она мазалась на хлеб с маслом, ну и так далее. Там старайтесь держать себя в руках. Сейчас там, как там у кого слюни, как слюноотделение идет. Вот. И я знал, что от того, как я буду внимателен, будет зависеть награда. Я был лично заинтересованное лицо. И было бы глупо, если бы я бы смотрел по сторонам и допускал то, что тогда попадало бы все, то я вместо пенки получил бы совсем другое. И не справился бы со своей задачей. Вопрос. Я был маленький ребенок, но уже тогда понимал, насколько это важно. Это варенье для семьи, пенка для меня, а потом и мне варенье перепадет. И вдруг мы читаем здесь мироварник. Это не просто кто-то, кому мама сказала, поди свари елей. Это человек очень серьезный. Мироварник, он был профессионалом, он знал пропорцию, он знал время варки, он знал нужную температуру, и вдруг мы читаем, что все это свелось к нулю. Все это свелось к нулю. Все эти знания оказались нулем, мертвыми знаниями. А мертвое знание – это отсутствие мудрости. Что такое мудрость? Мудрость на практике – это реализация знаний, которые вложены в тебя. Если нет реализации этих знаний, твоя мудрость нулевая, и твои знания – это всего-навсего объем информации, который ты имеешь, но который абсолютно непригодна к практическому применению. Поэтому все свелось к нулю, и то, что мироварник делал, не только свелось к нулю, но этот мироварник на века прослыл глупцом. Поэтому елей забродил, засмердил, его пришлось вылить в помойную яму. Вот вам ум и достоинство профессионала. По глупости не досмотрел и испортил всю работу. А мы с вами знаем по Священному Писанию, что у мира, я имею в виду не мир, как не война, а мира, как мир, миру, как Хомер. этот, то у него было огромное количество применений. Конечно же, библейски центральное применение – это, естественно, это священнодействие. Кроме того, его применяли везде, во многих направлениях. И мы даже читаем с вами, что был флакон такой с миром, которым Мирьям помазала Иисуса Христа. И вот этот вот флакон, он равнялся 300 рабочим дням. Если взять и количество динариев, которое употреблено там, посмотреть, это приблизительно, я посмотрел, я считал, там 300 рабочих дней. То вы представляете себе сумму, да? То мы понимаем, какой убыток причинила мироварнику его беспечность. Поэтому я предлагаю сейчас вот смотреть вот на то, что я буду говорить, немножечко под иным ракурсом, пытаться увидеть за этим, ну, условно говоря, алюминиевым тазом, увидеть некую личность, обладающую знаниями, которые дали право варить это миро, которая приступила к этой работе, и все, и вдруг Соломон говорит, мертвые мухи все испортили, все. Он не сможет уже больше это миро применить, надо делать новое. Наша проблема заключается часто в том же, мы относим ум к области приоритетных аспектов. То есть понятно, что какой бы человек там, ему скажут, у тебя там мало денег, он кивнет головой. Да, нет много, что могу сказать. У тебя старая мебель. Он кивнет головой, да. У тебя машина требует замены. Да. У тебя непослушные дети. Да. У тебя мало ума. Оп. Слегка. Что это значит малом? Это уже оскорбление? Совсем соглашался человек. Но вдруг сказали, мало ума. И какой бы человек ни был, даже если он сам наедине с собой знает, что у него мало ума. Но если эта же фраза исходит из чьих-то уст, направлена к нему, он принимает позу обиженного гения. Он, в зависимости от его воспитания, реагирует по-разному. Если это касается мирского человека, на фразу «у тебя мало ума» может последовать самая разная реакция. Любая, подтверждающая справедливость того, что было сказано. Если это верующий человек, он тоже себя по-разному может повести, закатить глаза, опустить глаза, поджать губы, снисходительно улыбнуться – что угодно, но он запомнит эту фразу и человека, который ему это сказал, потому что он никогда не согласится с тем, что у него мало ума. Ум человек относит к приоритетным аспектам. И когда ему говорят, что у него этого мало, это обида. Теперь, когда разговор идет о беспечности и лени, мы не так реагируем. Ты беспечен, ты легкомысленен. А, азма. Ленивый. Превратили в шутку, рассказали два анекдота. Все. То есть мы никак не связываем это. Если насчет ума у нас какие-то еще есть проблемы и обиды, то лень и легкомыслие проходит нормально. Это как бы те добродетели, с которыми у нас не всегда все хорошо. Но именно отсутствие этих добродетелей, не ума. Ума у мироварника хватало. Знание пропорции, времени, правильно выбранный хомер, все необходимое. А почему влетели туда мухи? Значит, было отсутствие бдительности, было отсутствие правильно выбранного места для варки этого елея. Не было продумано, что была закрыта эта территория, не была продумана общая чистота, внимательность, бодрствование, масса всего того, на что человек реагирует абсолютно спокойно. Вот что значит акценты. Вот что значит, когда человек, он полностью погружается в то, что главное, чтобы у него все было в порядке с интеллектом. Моя мама сейчас, она в бытовоте, и она смотрит вокруг на людей, вот, которые там очень адекватно себя ведут. Она мне говорит: «Марик, ты знаешь, я уже согласна с тем, что у меня за болезнь такая». У него такая плохая болезнь. Вот, и все. Но мне главное, чтобы у меня, ну, как сейчас говорят, уже все это, наверное, даже уже не считается бульварщиной, не поехала крыша, она говорит. Главное, чтобы у меня все было в порядке с головой. Так человек просто вот переживает, глядя вокруг, только бы сохранить, и 86 лет, только бы сохранить ясность ума. И мы понимаем, что, безусловно, это очень важно, когда ум у человека есть, и человек как можно дольше его сохраняет. Но мы видим с вами, что ум, он не помог мироварнику. Мы видим, что в мертвых мухах есть все, что портит или делает бессмысленным наше хождение в Боге. И я вам сейчас просто хочу сказать, что если мы с вами увидим, и сейчас у нас будет небольшая такая, ну, как бы аллегория, когда в Библии иногда говорится «вот это означает вот это», как Иисус рассказывал, предположим, притчу о почвах, или она по-другому называется притча о сеятеле, когда он говорит «это означает вот это», а «вот это означает вот это». И мы сейчас с вами посмотрим на одну вещь. Если мы с вами посмотрим, что елей помазания, предположим, это духовное хождение, предписанное нами Богом. Сам факт попадания мертвых мух в сосуд, где варится мира, это наше отношение ко всему, что желает испортить наше духовное хождение. Вот такие два момента. Теперь посмотрите, какой стих у нас теперь получится. Я вам теперь прочитаю этот стих по-другому. Наше беспечное отношение к хождению в Боге делает неприемлемым для Бога весь комплекс нашего отношения к Нему. Вся наша уверенность в том, что мы угодны Богу, есть не что иное, как самообман. Я прочитаю еще раз. Значит, в случае, который описан здесь, как может быть прочитан этот стих? Наше беспечное отношение к хождению в Боге делает неприемлемым для Бога весь комплекс нашего отношения к Нему. Вся наша уверенность в том, что мы угодны Богу, есть не что иное, как самообман. Вот что значит сместить акцент. Ты сместил акцент и свел к нулю вообще весь комплекс своих взаимоотношений с Богом. Теперь какая здесь проблема? Снова вмешивается человеческий фактор. Проблема в том, что у детей Божьих наготове сотни аргументов, чтобы оправдать свою лень и беспечность. Возраст. Это очень распространенный аргумент. Если человек помоложе, ему говорят: ты мало работаешь с Библией, ты мало молишься, ты мало уделяешь, человек в годах, он выдвигает эти годы впереди себя как щит. А ты знаешь, сколько мне лет, а мне уже трудно это и трудно то, и мне вот так, и мне вот здесь, и вот это. Поэтому один аргумент – это возраст. Дальше – состояние здоровья. Очень распространенный аргумент. Дальше – тяжесть работы, отсутствие созидательного общения, масса аргументов, чтобы каким-то образом оправдать свою духовную лень и беспечность. И верующий человек совершенно не обращает внимания на то, что апостол Павел не выдвигал подобных аргументов никогда, хотя и у него загруженность была неимоверна. Иисус Христос, 3,5 года Его служения, они равнялись очень большой нагрузке на любом предприятии. Такая это была напряженная работа у Иисуса Христа на этой земле в течение 3,5 лет Его конкретного служения. То есть всему можно найти оправдание. И даже возражением тому, что предлагает Библия, когда человек говорит: Библия, Библия, жизнь диктует свои условия. Я это всегда называю марксистско-дьявольской доктриной. Бытие определяется знанием. Когда-то, в 1835 году, Маркс предложил эту установку: бытие определяется знанием. И я считаю, что дьявол достиг апогея в своем учении в этой фразе. Потому что нет ничего более точного для доктрины этого мира, чем это утверждение. Когда жизнь человека, его менталитет определяется бытием, то есть тем, что происходит вокруг него, обстоятельствами, в которых он живет. И настолько это въелось уже в плоть и кровь человека, что даже в церквях настолько эта доктрина глубоко вошла, что один достаточно серьезный служитель очень высокого уровня на очень серьезной конференции в заключительном слове сказал так, что я рад, что конференция прошла успешно, я рад, что очень многие ошибки, очень многие серьезные моменты были выявлены, что мы молились по тем аспектам, за которые нужно было молиться, но я хочу добавить, что мы не доходили до фанатизма, потому что в отдельных случаях Библия – это Библия, а жизнь диктует свои условия. Представляете, этим закончилась практически конференция. И это подвел итоги человек, которому в рот заглядывало огромное количество церквей. Настолько это плотно вошло в церковь, вошло в менталитет служителей. И вопрос о том, что люди, которые претендуют на титул мироварника, которые обладают хорошим духовным потенциалом, все больше и больше опираются на прошлый духовный опыт, но перестают обновляться в духе через молитву, уединение с Богом и работу с Библией. И для неприхотливого слушателя их обработка чужой информации подходит. Но для серьезного созидательного труда они уже годятся, такие служители, все меньше и меньше. Такие мироварники отходят все больше и больше на задний план в глазах Бога и в качественном кормлении людей. Потому что пытаются жить за счет своего ранее накопленного духовного потенциала. И я обратил внимание на следующую деталь и тенденции у верующих. Чем меньше они учатся сами, тем больше они стараются учить других и подчинять других. Практически идет в пропорции. Чем меньше учишься сам, тем больше желания возникает учить других. И это понятно. Чем больше ты отвергаешь других, как своих учителей, тем больше ты поднимаешь собственный рейтинг. Поэтому всегда заметно, это заметно в общинах, это заметно по жизни, когда человека знают, как человека с постоянно поднятым вверх перстом, вы можете практически безошибочно сказать: этот человек не любит учиться, этот человек любит учить. Потому что если ты будешь учиться у качественных учителей, то тебя будет смирять. И твой гневный палец будет больше показывать на тебя самого, чем на других и небо. Эти люди пытаются варить елей помазания. Варить елей помазания. Как бы они пытаются быть теми, которые являются благословением для других. Сами себя хотят ввести в статус благословения для других. И я хочу вам сказать, они не отдают себе отчета, что святость подобного труда требует и соответственного отношения. Я хочу, чтобы вы сейчас открыли книгу, четвертую книгу Царств. Четвертая книга Царств, четвертая глава. Четвертая книга Царств, четвертая глава. Я вам скажу стихи. Четвертая книга, находите ее очень легко, сразу после третьей книги Царств идет четвертая. Четвертая книга Царств, четвертая глава, с 38 по 41. С 38 по 41. Елисей же возвратился в Галгал. Был голод в земле той. И сыны пророков сидели пред ними. Сказал он слуге своему, поставь большой котел и свари похлебку для сынов пророческих. И вышел один из них в поле собирать овощи, и нашел дикое вьющееся растение, и набрал с него диких плодов полную одежду свою. И пришел, и накрошил их в котел с похлебкою, так как они не знали их. И налили им есть, но как скоро они стали есть похлебку, то подняли крики, говорили, смерть в котле, человек Божий, и не могли есть. И сказал он, подайте муки, и всыпал ее в котел, и сказал Гиези, наливаю людям, пусть едят, и не стало ничего вредного в котле. Все думают, ну и что? И к чему он это все читает? Дело в том, что можно ставить котел и самоуверенно варить для братьев похлебку. Но если продукты будут подобраны наугад, то все хорошее желание накормить людей может обернуться бедой, если Бог не вмешается. Что мы здесь прочитали с вами? Очень интересное явление. Дело в том, что если посмотреть на это с точки зрения Кальве Хомер, то есть если пойти от простого к более сложному, от малого объема к большому, то мы с вами посмотрим то, что называется в профессиональном толковании, раввинистическом пардес, то мы с вами видим, мы можем выходить за рамки пшат, мы выходим с вами за рамки непосредственного контекста, и Бог нам дает право размышлять и смотреть дальнейшее применение на ремез и на драж, и мы с вами смотрим и видим, что можно взять на себя ответственность самому кормить сынов пророческих, а мы идем и смотрим людей в Кегелот, мы можем по повелению Божьему накорми людей сказать «Есть» и идти и собирать необходимый корм, необходимое питание. Но как мы видим реально, пророческий сын не имел пророчества относительно того, что он собирает. Пророческий сын – это был пророк. Он мог говорить, так говорит Господь. И в это самое время не иметь абсолютно никакого водительства в отношении ягоды, которую он собирает. И он чуть не убил своих братьев. Можно говорить какие-то высокие вещи и гордиться этим. Но в практической жизни абсолютно не смочь этого применить. Я вспоминаю один момент, и один мой знакомый, он сейчас в Москве, он заместитель главного раввина Московской синагоги, хоральной номер один, если есть москвичи, они знают, это центральная синагога московская, зовут его Рав Мейер Маневич. Он мне когда-то рассказал, когда мы с ним работали здесь, в Кармиеле, он был раввином в школе ультраортодоксальной, а я работал там в Шмире, и мы часто общались с ними долго, много лет. И он мне рассказал один момент очень интересный, как один седенький, пожилой ребе, он ехал из Хайфы в Кармиель на такси. И водитель ему сказал, «Эйфо хагура шелха, где твой ремень?» Он говорит, «А не лоцарих это хагурак, если шлейкис?» Шлейкис – это подтяжки на идыш. И он говорит, «Зачем мне ремень? У меня же подтяжки есть». То есть он как бы даже не думал, что он говорит ему «Ахугарабит». Хагурат бетахон. Он думал, что у него нет ремня на штанах. И Маневич мне говорит, он был только там, в небе всегда. У него мысли только в небе. Он вообще не думал о земном. Он мне хотел подчеркнуть особую духовность этого ребе, что он настолько не от мира сего, что даже когда ему сказали про эту хагуру, он даже не понял, что разговор вообще идет не о хагуре на штанах, а о хагура, которой ты прикрепляешься к сиденью. И он сказал водителю, этому глупому с точки зрения этого рэби, он говорит, да, маме царих, это хагура зовут. Если шлейкис, у меня подтяжки, ты что не видишь, у меня штаны не упадут. И его этого раввина подали как комплимент его высокой духовности. Но я хочу вам сказать, вот эта же вещь происходит сегодня с огромным количеством верующих людей, которые ставят себе в заслугу обладание теоретическими знаниями, привыканием к тому, что они с Богом на короткой ноге, что не только открывают рот, и как Гоголь говорил, Цицерон с языка слетай, только открывает рот, и тут же Бог прямым ходом вещает, как радиорека через него. Он только открывает глаза, и у него тут же видение на 100 лет вперед. Есть такие люди сегодня. Но если ты посмотришь на жизнь этих людей, абсолютный хаос. Хаос в семье, хаос в мыслях, хаос в домашней экономике, хаос в воспитании детей, хаос во взаимоотношении с людьми. Единственное, что на месте, это хорошо поставленный пророческий голос. Так говорит Господь. И огромное сожаление, что во многих собраниях на этого человека смотрят как на монумент гению. Пошел пророческий сын в поле, хотел собрать и покормить своих пророков-братьев, и кончилось тем, что он чуть их не убил. И пока Бог не вмешался через Елисея, причем это не рецепт, многие старались рецепт делать, правда, не на себе, потому что они не рисковали травиться, но вначале бросать кусок муки. И правильно делали, потому что мы бы не досчитались очень многих братьев, в этом смысле и сестер, которые чаще готовят. Но мы видим реально, Библия говорит о чем? Что Богу было угодно дать вот такой рецепт на этот момент, и это как топор всплывал на щепку, то есть, чтобы не подводили здесь какие-то физические законы. Это воля Божья абсолютная в том, чтобы его дети оставались живы. Бог вмешается. Бог не отдает наше собрание на откуп невеждам. Бог не отдает наше собрание на откуп самовольным, дерзким, наглым людям. Чтобы вы это знали. Бог у руля. Иисус является главой церкви. Иисус является главой, и врата ада не одолеют ту церковь, глава которой Иисус. Не ту церковь, которая себе внушила, что ее глава является Иисус, а истинно ту церковь. Истинно те кегелот, главой которых является Ишуа Машиах. Эти кегелот, все в порядке, врата ада не одолеют их, потому что они на своем месте. Они там не подозрительными глазами ищут мертвых мух. Они вначале смотрят, кто у них мироварник, кто на самом деле поставлен Богом варить мира. Это благословенный кегелот. Кегелот очень много сегодня людей, у которых подозрительные колючие буравчики вместо глаз, которые следят, кто как ведет, кто как делает, что кто сказал, кто где, как. Там отдыхает ФСБ и КГБ, просто отдыхают на южном берегу Крыма. Как раньше было. Сейчас на нем уже тоже никто не отдыхает. Поэтому мы смотрим на мертвых мух, которые портят благовонную масть, а дальше мы читаем чью? Мироварника. Поэтому мы должны помнить, что Иисус желает дать только лучшие. Вы помните этого тамаду, который посмотрел подозрительно на жениха и сказал, я много свадеб провел, обычно вначале там дадут чуть-чуть так, а потом смотрит внимательно на лица людей, когда им уже все равно, ты уже льешь все подряд. Но я никогда не видел, чтобы лучшее дали в конце. Иисус превратил воду в вино. Дальше. Иисус не удовлетворяется 80%. Он говорит человеку, как ты видишь? Он говорит, вижу людей, проходящих мимо меня, как деревья. Вы знаете, что сегодня бы сказали бы некие целители? Халилуя! Процесс пошел! Знаете, тот, который видит на 60-70%, для него процесс не пошел. Он с ужасом думает, это что, все, что могли дать? Иисус сказал, а теперь как? И он сказал, 100% отлично. Иисус дает только самое лучшее. И вы не должны успокаиваться, пока не будет самого лучшего, насколько вы сможете по максимуму подойти. Мироварник в новозаветном смысле слова – это не только пастор, учитель, регент, руководитель молодежного служения. Мироварник – это любой рожденный свыше верующий, который обязан все свои лучшие качества посвятить Богу и не допустить, чтобы в его общение с Богом вкралась нечистота любого вида. Каждый из нас должен в любую минуту быть готовым стать мироварником. Дорогие мои, я хочу вам сказать, сегодня очень популярна такая тенденция иметь обоз, иметь середину колонны, иметь главу колонны. Амаликитяне когда-то преподали очень хороший урок евреям. В Талмуде есть очень интересный комментарий по поводу этого момента. Очень необычный, к нему практически не обращаются, но мне он очень нравится. Там, где сказано «Амалек карха бедерех». Стандартный вариант «подстерег тебя на пути». И так Писание наше переводит. Но многие раввины, они увидели там больше, чем просто подстерег. Карха взяли за корень слова кар, кор, охлаждать. И сказали, Амалик, он тебя охладил. Это означает, он ввел тебя в отчаяние, и опустились у тебя руки. Это намного страшнее, чем просто временно проиграть какое-то сражение. Это значит поселить дух неверия. Почему? Потому что был обоз. Потому что были слабые, больные, еле идущие. И они не были защищены сильными. Мы никуда не можем деться от слабеньких физически. Собрание есть, мое в частности, собрание в Хайфе, где очень много пожилых людей. И некоторые знают наше собрание. Люди старятся, так Богу было угодно, чтобы как-то я уделял внимание этой категории людей. Но плохо, когда есть элита, как морпехи, которые идут впереди, которые летят впереди. Есть середина, которая то назад посмотрит, то вперед, и есть узаконенные слабые, которые плетутся в хвосте, и что самое страшное, их абсолютно устраивает этот статус. И когда у них спрашивают, кому мне обратиться с такой просьбой, если кто-то новенький в собрании, тут же они указывают на 3-4 человек, вообще не говорят, вот идите туда, это у нас духовные люди вообще. Они объяснят. А ведь Иисус никогда не предусматривал такие вещи. Понятно, что мы все разные, но мы разные по уровню совершенства. Кто-то может быть 100, кто-то может быть 80, кто-то может быть 60, 70. Но в собрании очень плохо, когда есть 15 и 10, и это считается нормой. Когда в собрании есть узаконенный обоз. Это очень плохо. Узаконенный обоз не может нормально служить Христу. Это сознательные саботажники, которые не хотят расти. И в то же самое время Писание очень хочет, чтобы любая кегила, это была асифа мироварника, чтобы любой из вас, кому бы ни подошли и обратились бы с какой-то просьбой, ответ может не быть наполнен знанием информации, но этот ответ может быть достаточно духовным, правильным, смиренным. Каждый человек должен стремиться к тому, чтобы быть в помощь другому, а не иждивенцем-потребителем. Некоторые успокоили себя, что можно войти в Царство Небесное с ожогами третьей степени, войдет как бы из огня. Но это потому, что вы читаете Библию и видите буквы на бумаге. Но если бы вам предложили на самом деле и сказали, строй из чего хочешь, нет проблем. Не хочешь учить, не хочешь молиться, не хочешь читать. Но ты признаешь, что Иисус есть твой Спаситель? Да. Ты признаешь, что в Библии есть Слово Божье? Да. Все, ты идешь в небо. Но учти, пока ты не придешь в небо, ты обязательно будешь жертвой пожара, и у тебя будут ожоги третьей степени. Как вы думаете, люди бы среагировали на это? Если бы им твердо пообещали, что это будет. Люди бы срочно стали искать выхода. Как бы им строить из материалов получше? Потому что это касается собственной кожи. А когда в духовном смысле мы переживем? Нам лишь бы как-то там доползти до какого-то ближайшего облака и на нем пристроиться, и нам хватит. А ведь мироварниками мы должны быть, и мы не должны позволять никаким мертвым мухам существовать. И я вам еще одну вещь хочу сказать. Муха сама по себе полезная насекомая. И прошу со мной всех согласиться, что я гость. На Востоке гость – это браха. Я шучу. Я не шучу, что это браха. Я шучу, что вы со мной должны соглашаться. Муха сама по себе полезная насекомая, и любая птичка это подтвердит. Аминь. Птичка. Поэтому есть, знаете, как шутят, что кто-то кому-то есть друг, товарищ и корм в отдельных племенах. Точно так же здесь муха является очень полезным насекомым, когда речь идет о птицах. Две девочки, это я читаю такой учебный текст, когда я преподаю, то есть учебный текст английский, называется «Кормление животных в зоопарке». И там она рассказывает о том, как кормят животных, а потом говорит, есть, конечно, у нас и другие животные, там типа лягушек и того, так мы особенно не тратимся на еду, потому что им и мух хватает. А девочка говорит, а где вы их берете? Он говорит, мы нигде не берем, они сами прилетают. Это вторая девочка говорит. То это польза. Но как ингредиент елея, помазания, это абсолютный вред. К чему я это сказал? Потому что наша работа, семья и привычки могут быть совершенно безобидными сами по себе. Сами по себе. И они безобидны, пока они не влияют на наши взаимоотношения с Богом. Точно так же, как муха. До тех пор, пока она не жужжит, особенно осенняя. Как, знаете, перед смертью не надышится, а липнет и прилипает. Я по понедельникам, у меня служение в Хайфе, я стою на остановке автобусной, и там есть муха, видно, она меня уже лично знает. И каждый понедельник она без 15:07 прилетает туда, на эту остановку. Я уже скоро с ней здороваться начну. И она постоянно летает, а я же как-то вроде уже и пожилой человек, мне неудобно стоять и как мельница махать руками, ее отшибать, стоят люди на остановке. Я приходится терпеть. Иногда я кашу глазами влево-вправо, хлопаю там, куда достаю, а ей все равно. Вот такая надоедливая муха. И, конечно же, я ей не рад, хотя какой-то вариант там борьбы с артритом, она помогает как-то руку развивать и все. Но она вредит мне, а для птичек нормально. То я хочу вам сказать, вот так и у нас в жизни есть какие-то вещи, когда мы говорим совершенно безобидно, даже очень хорошо, работа, семья, детки, близкие родственники, там, и кто-то еще, там, какие-то обстоятельства, знакомства, все чудесно. До тех пор, пока они не становятся вредными факторами для производства елея помазания. Почему Иисус сказал? Кто не возненавидит отца и мать? Ведь сама по себе фраза ужасная. Если вырвать из контекста учения Христа, Библию надо закрыть и отложить в сторону. Потому что заповедь здесь почитается о своего и мать свою. И вдруг. Но если мы смотрим во всем контексте, мы понимаем, что по сравнению с любовью к Иисусу Христу, любовь к родным и близким выглядит как ненависть. Настолько огромная разница. То же самое здесь. Если семья, если дети, если работа, если учеба в твоей жизни приобретает абсолютно приоритетный аспект, значит, они становятся вредоносными. И, значит, нужно поменять свой менталитет по отношению к этим вещам. А в отдельных случаях нужно их просто убрать, если они убираются, естественно. Я не говорю о детях и родителях. Но есть какие-то вещи, которые являются привычками, являются какими-то характерными особенностями. Это нужно удалять, потому что это мертвые мухи. Они вредят. И если мироварник не хочет, чтобы они были удалены из его жизни, значит, он дороже ставит свою жизнь личную, чем качество того или помазания, которое он варит. Вот и все. И нужно быть честным перед своей совестью. Что по-настоящему происходит? Что в твоей жизни по-настоящему имеет приоритет? И ты никого не обманешь. Если люди говорят, что в том еле, которое ты нам показываешь, плавают мертвые мухи, не вали на мух. Опусти глаза и колупай стенку, как на Украине говорят. Потому что ты виноват. И не вали на этих несчастных насекомых. Они летят, куда они запрограммированы. А что он хочет, чтобы муха дерево кушала? Муха и должна кушать то, что она хочет кушать. А вот ты поставлен для того, чтобы они туда не попали. Вот такой Экклезиаст. И вот что он написал. И вот Иосифон хорошо перевел, что вот такая вот глупость, и все это перевешивает ум человека, его репутацию, к которой все привыкают. Бог в Иисусе Христе наделяет нас мудростью свыше. Мудрость свыше – это побуждение от Бога, это методы от Бога, и это цели от Бога. И мы должны помнить, что мудрость свыше сходит только на неоскверненный жертвенник. Только на неоскверненный жертвенник. Только на неоскверненный сосуд. Если мы хотим иметь мудрость свыше, если мы хотим, чтобы наши мотивации были от Бога, если мы хотим, чтобы методы осуществления этих мотиваций были от Бога, если мы хотим, чтобы цели и результаты были от Бога, нам нужно хранить себя от осквернения. Нам нужно хранить себя от мертвых мух в нашей духовной жизни. Нам нужно быть очень внимательным к тому, как мы живем. Что мы допускаем, что мы не допускаем. Насколько мы считаем правильным определенные приоритеты, нужно ли их считать приоритетами вообще или нет. И мы должны помнить, что мы не имеем права терять великое благословение мудрости только потому, что несколько мух все же ухитрилось влететь в сосуд с елеем, потому что Бог спросит нас за это. И если кто-то скажет, что мертвые мухи неотвратимы, то бессмысленно с ними бороться, то я в заключении проповеди хочу, чтобы вы открыли первое послание Петра. Первое послание Петра, третью главу. Первое послание Петра, третья глава, стихи с 11 по 13. Первое послание Петра, третья глава, стихи с 11 по 13. Уклоняйся от зла и делай добро. Ищи мира и стремись к нему. Потому что очи Господа обращены к праведным, и уши его к молитве их. Но лице Господне против делающих зло, чтобы истребить их земли. И вот 13 стих, тот, ради которого я читаю этот блок. И кто сделает вам зло, если вы будете ревнителями доброго. Вы опять можете сказать: Библия, Библия, жизнь жизнью, пожалуйста. Но Петр говорит, это риторический вопрос, который не требует ответа вслух, но требует размышления в себе. Если мы его перефразируем и превратим из вопроса в утвердительное предложение, оно прозвучит так: «И никто не сделает вам зла, если будете ревновать о добром». Давайте мы переведем это в контекст сегодняшнего стиха. «И мертвые мухи не влетят в ваше миро, если вы будете ревновать о том, чтобы они туда не влетели». Это все, дорогие мои, то, чему Господь решил сегодня еще раз учить меня и вас через меня. Давайте встанем. И я думаю, что проповедь эта дала определенное количество направлений для молитвы. Мы должны помнить, что если Бог не пощадил своего Сына, но отдал его за нас, как с Ним не дарует нам и всего? И если уж Бог отдал на Голгофский крест своего Сына, то неужели Бог не позаботится о том, чтобы вместе с Ним дать истинным ученикам Иешуа мудрость на случай того, как сделать, чтобы в нашей жизни не оказалось мертвых мух, но жизнь была с избытком, наполненная благословениями Божьими. Слава Ему за все! Давайте кратко помолимся. Милосердный Господь, чудный Бог наш, слава Тебе. Спасибо, Господи, за то, что учишь нас, за то, что вразумляешь, за то, что хочешь, чтобы дети Твои ходили в истине, за то, что обращаешь глаза наши, Господь, на то, на что они должны смотреть, и отвращаешь наши глаза от того, на что они смотреть не должны. Благослови, Господи, без ложного самомнения заглянуть в свои сердца и определиться, что является там приоритетным, что является истинным сокровищем для нас, елей помазания или собственные прихоти. Дай, Господи, нам увидеть приоритеты, которые в наших сердцах, они выбраны нами или они даны Тобой и приняты нами с благодарностью. Дай нам быть честными людьми. Ты сказал в Слове Твоем, Господь, мы уверены о себе, что имеем добрую совесть, потому что во всем желаем вести себя честно. Благослови, Господи, и нас жить таким же точно образом, чтобы сердце наше не осуждало нас, чтобы мы имели дерзновение к Тебе. Спасибо Тебе за все. Благослови наши собрания, чтобы в них было как можно больше истинных мироварников, чтобы в них было как можно больше людей, готовых поделиться истинным елеем с другими людьми, чтобы эти собрания представляли собой общность людей, помазанных истинным елеем небесной мудрости. Благодарим Тебя и славим великого чудного Бога, Отца и Сына и Духа Святого. Аминь. Слава Господу! Когда я слушал проповедь, я и свое сердце проверял. И я всем советую это делать. Я всегда воспринимаю лично слово, которое говорит проповедник, для себя, вот на свою жизнь. И несколько вещей вот я нашел. Я благодарен действительно Марку за это слово. И если ты не против, Марк, мы это поставим в разделе «Наши гости» у нас на сайте, пускай другие люди тоже слушают эту проповедь. И вот, знаете, для себя я вот определил, что я не боюсь приглашать Марка проповедовать в моем собрании, которое мне доверил Бог. Надеюсь, вы понимаете, да, о чем я говорю. Потому что Слово Божье и должно быть таким, чтобы резать. И вот такое у меня было ощущение. И я благодарю за это Господа. Хочу вам просто сказать, напомнить восточную мудрость. Это не из Библии, но это восточная мудрость, которая говорит, что в кипящий котел муха не залетит. Если ваша жизнь действительно будет похожа на кипящий котел, там не будет этих насекомых, которые испортят вашу жизнь. А если она будет похожа на болото, конечно, там будут мухи.